Оно-то и есть содержание культуропоклонства, захлестнувшего в прошлом столетии университетскую и школьную Европу, отравившего жизнь подлинным строителям исторических формаций и, что всего обиднее, придающего форму законченного невежества тому, что могло быть живым, конкретным, уносящимся в прошлое и будущее знанием. Поэзию Мандельштам считал в неположенной культуре как приличию. Он говорил, что поэтическая речь бесконечно более сыра, бесконечно более неотделана, чем так называемая разговорная, и утверждал, что поэтическое звучание в неположенной культуре как приличию. А ведь в самом деле наша речь, наше высказывание в огромной степени зависит от устоявшихся формул, от готовых словосочетаний, навязших в зубах и мешающих прорваться мысли. Слово в поэзии пробивается сквозь тьму готового и застывшего, чтобы в кратчайший срок дать поэтическую мысль. Оно набирает силу, преодолевая препятствия и отбрасывая прочь груды шелухи. Слова соединяются заново в новые словосочетания, чтобы выявить мысль. Это вовсе не значит, что в поэзии нет готовых элементов. Само слово отрабатывалось веками, пока дошло до нас. Наследство мировой поэзии, включая весь фольклор, принадлежит поэту, лишь бы он мог вместить хоть каплю из него. Сама поэтическая мысль находится в преемственной зависимости от всей истории мыслей и от всех, кто когда-либо дышал и думал. Понять и объяснить этого нельзя, но почему-то происходит вспышка, потому что в контакт входит вошло все накопленное, точнее, сгущенное в крови, время и один единственный миг, неповторимый, потому что он принадлежит текущему времени, вечный, потому что он остановлен. Стравинский говорил нечто подобное о музыке. Миг вечен для того, кто остановил его и, почувствовав вечность, был награжден чувством поэтической правоты, как эту выпуклость и радость передать. Миг воплощается в слово, давным-давно существующее и сказанное впервые. В том-то и дело, что контакт времени и мгновения личности и мира людей дают новую мысль и новое впервые сказанное слово. Ложь новаторства в том, что оно всегда скользит по поверхности, почему-то оно всегда новаторство формы, жертвующей мыслью, в поисках резко ощутимой новизны. Даже Андрей Белый готов был взять заранее данную ситуацию и мысль в «Серебряном голубе», в «Московском чудаке» и новизну поднести в построении фразы, которая с необычайной быстротой стандартизировалась. Такая новизна длится один короткий миг, потому что она не включает неповторимых элементов соотношения мига и времени, личности и людей, и воссоединения собственной мысли и переживания с общечеловеческим фондом. Ощутивший выпуклость и радость уже получил свою награду. Хорошо, если его слово дойдет до людей, но это от него не зависит, и потому он не может вербовать читателя, а только надеяться на дальнего собеседника: «Читателя найду в потомстве я». Если он найдет читателя, произойдет повторный, хотя и ослабленный, миг воплощения. В статье о Виллоне Мандельштам говорит: «Настоящее мгновение может выдержать напор столетий и сохранить свою цельность, остаться тем же сейчас. Нужно только уметь вырвать его из почвы времени, не повредив его корней, иначе оно завянет».

что победит. Национальная рознь, самоутверждение и индивидуализм народов, подкрепленный современным оружием, или незримая церковь, обладающая светочем, унаследованным от предков. Время покажет, а я уже не узнаю. Мне кажется, что Мандельштам, искавший связи между Рублевым и живописью Италии, стремился увидеть то, что объединяло, а не разделяло европейский мир. Не случайно он ответил на вопрос, что такое акмеизм, следующим определением – тоска по мировой культуре. Я не знаю, прав ли был Мандельштам, когда считал Византию, но не Афон, символом разделения. Дело не в этом, а в том, что будет дальше и найдутся ли силы для преодоления окончательного распада и полного вымирания людей, вещей, травы, животных и деревьев. Когда я смотрю на лица людей, поднимающихся по лестнице метро или стоящих в очередях за котлетами, мне кажется, что жизнь в них уже иссякает. Но иногда и они безмерно усталые, вдруг произнесут человеческое слово, и тогда надежда воскреснет. До самой смерти человек не теряет надежды, хотя и знает все ее обманы. Есть и другая надежда, она не обманет. Она никак не связана с эсхатологической тревогой, и с ней несоразмерна. Она вне времени и вне пространства.